Глава 20. У меня к Андрею жалости не было. Печально, что он остался вдовцом, и Катя растет без мамы. Я причины не знаю, но какая бы она ни была, это трагедия. Андрей со своей ролью отца-одиночки справляется, на мой взгляд, отлично, и жалеть его нет никакого желания. Ему непросто, но он делает то, что должен делать родитель для своего ребенка. Скорее, я ему сочувствую и немного восхищаюсь. Да, ему сложно, обстоятельства сложились так, и Андрей достойно ведет себя. Мне кажется, ему нужна поддержка, но никак не жалостливое сюсюканье. Или это я просто такая черствая и нечуткая? Вот теперь, лежа на кровати, думаю над своим поведением. Серьезно думать не получается. Поэтому я то и дело смеюсь. А что не так с моим поведением? Задаю вопрос в потолок. Все прилично, но это на мой взгляд. А вот на взгляд Елены Яковлевны крайне неприлично. Я такая сякая, вьюсь возле бедного Андрюши, как та змея подколодная. А ему, бедному, и хочется, и колется. В общем, разлучница я оказалась. Вот как. И милейшая Елена Яковлевна пришла ко мне с утра, чтобы донести всю неправильность моего поведения и воззвать к совести или к стыду. Что-то такое подразумевалось. «Здравствуйте!» — она широко улыбнулась, когда я открыла дверь. «А я ваша соседка из той квартиры», — махнула она рукой. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась я. «Вы что-то хотели?» Соседка медленно прошлась по мне взглядом с ног до головы. Вид моих голых ног ей явно не понравился, но в квартире тепло, а я пыталась изобразить какую-никакую зарядку, поэтому оделась в футболку, шорты и носки. «А что это вы целыми днями выносите?» Она вытянула шею, пытаясь заглянуть в квартиру. «Пока только вношу», — попыталась я отшутиться. «Так что вы хотели?» «Вы меня, конечно, извините», — начала Елена Яковлевна. «А когда так начинают, ничего хорошего ждать не приходится. Так и получилось. Но я бы хотела посмотреть. Наденька уехала, мне поручила приглядывать за квартиркой, чтобы порядок был. Ну, вы меня понимаете?» «Признаться, не понимаю. Я уже поняла, что соседка хочет протиснуться в квартиру. Если хозяйку так волнует состояние квартиры, то можно сделать видеозвонок. Зачем привлекать кого-то третьего? Тем более Андрей подтвердил, что все хорошо. Но, возможно, хозяйке будет так спокойнее. Хотя могла бы и предупредить. К чему эти странные проверки? Будешь сдавать свою квартиру, сразу и поймешь. Елена Яковлевна перешла на «ты». «Ладно, пусть один раз зайдет. Скрывать мне нечего, успокоить свою подругу. Но хозяйке я все равно позвоню. Такие визиты на постоянной основе мне не нужны». «Обустраиваешься, значит?» Она вошла в квартиру, разувшись, пошла в комнату, оглядев ее, прошла на кухню. «Однако какая бесцеремонность! Теперь даже интересно, что будет дальше?» Надюша сказала, что на полгода квартиру сдала. Произнесла, усевшись на стул. «Молчу. Знаю я такой тип людей. Сейчас сама все выложит». «Ну так и живи тихо. Чего людей с пути сбиваешь?» Выдает, пристально уставившись на меня. «И кого, очень мне интересно, я сбить успела?» Спрашиваю, мило улыбаясь. «Так Андрюшеньку», — качает головой Елена Яковлевна. «Он вдовец. Жизнь его бедного вон как потрепала. Доченьку один воспитывает, а малышка без мамы растет. Ласки материнской не знает. И тон такой жалостливо-трагичный, того и гляди слезу пустит. Но я с ними общаюсь вторую неделю и ничего такого не заметила. Андрей немного усталый, но вполне себе адекватный мужчина без признаков депрессии. Катя тоже очень даже шустрая. Стоит только вспомнить, как подсказывала папе поцеловать меня. А Елена Яковлевна зачем-то делает из них сирых и убогих. Хлебнули они, горюшка. Тяжело так вздыхает. Андрюшеньке жена нужна, чтобы постирала, приготовила да приголубила. Ну и Катеньке, чтобы матерью была. Некрасиво, чтобы дочка знала, что у отца женщины бывают. А ты сегодня здесь, а завтра уедешь. Тебе не жалко бедную девочку? Привыкнет к тебе. Так, погодите, я не улавливаю логики. Сложив руки на груди, я упираюсь плечом в дверной косяк. Так, что мне нужно делать? Скрываться или уезжать? Не заводить шашни с Андрюшей, припечатывает соседка. Крутишь тут перед ним хвостом, в доверие к ним втираешься. А он мужик хороший, положительный, не для таких, как ты. Опа, а это что-то новое. В разряд таких я еще не попадала. Уже очень интересно, по каким признакам она меня туда зачислила. Ну, сами же говорите, что мужик хороший, усмехаюсь я. А хорошие мужики на дороге не валяются, брать надо. А для тебя он разве? Зло спрашивает Елена Яковлевна. Думаешь, ногами удержать? Найди себе другого, а от Андрюши отвали. Ему нужна приличная девушка. Много вас таких, вертихвосток, только деньги тянуть и умеете. Думаете, я сама заработать не могу? Мне даже не обидно, это просто смешно. Но, фыркает, наверное, можешь, такими вот голыми ногами. Думаешь, мужика только так и можно удержать? Совести у тебя нет. Водишь шашни, так делай это тихо, а ты еще ребенка приплетаешь. Бедной девочке мать нужна, вот ты и пользуешься, змеище хитрая. Отстань от них, пока по-хорошему прошу. Не для тебя, Андрей. Соседка очень злится, так беспокоится. А для кого же? Спрашиваю я, улыбаясь. Елену Яковлевну очень злит мой внешний вид и совершенное безучастие к будущему одинокого соседа и его дочери. Только я вот считаю, что такие вещи должен озвучивать мне Андрей лично. Он взрослый мужчина, и это его зона ответственности. А соседки, даже из самых добрых побуждений, лезть не должны. Но все становится на свои места, когда соседка в запале своего праведного негодования дает ответ. А вот для Настеньки моей, она девочка хорошая, серьезная, с работой и образованием. Живет дома, а не шляется по съемным квартирам. Вот они с Андрюшенькой пара красивая будут. И Катю любит. Вот стоило только уехать в командировку, а тут ты. Вздыхаю. Теперь все ясно-понятно. Никакая квартира соседку не волнует. Интересно, а Андрей в курсе, что его так активно сватают? Вот, на днях вернется. Так что губу закатай. Елена Яковлевна поднимается и делает шаг ко мне с самым грозным видом. «Ты, вертихвостка, профурсетка, подумай над своим поведением. Поняла меня?» — отчитывает меня. «Честно говоря, я опять вздыхаю. Нет. Андрей вам что, теленок? Увела, привела. Взрослый мужчина. Думаю, мы сами в состоянии разобраться, что нам делать. В советах мы не нуждаемся». Ну, нравятся ему ноги. Вытягиваю правую, кручу стопой. Да и мне нравятся. Красивые, ровные и стройные. То есть, по-хорошему, ты не отвалишь? Прожигает меня злым взглядом Елена Яковлевна. По-хорошему, чеканю в ответ, это вообще не ваше дело. Понятно с тобой все. Соседка очень зла. Идет к двери, сует ноги в тапки. Только ты здесь живешь без году неделю, а я всю жизнь. Так кому поверят, милочка? Ты не с той связалась, дорогуша. Ты еще попомнишь меня. Всего хорошего. Я широко распахиваю дверь. Очень приятно знать, что здесь живут такие чуткие, отзывчивые и всегда готовые прийти на помощь люди. Приятно было познакомиться. Издеваешься? Шипит соседка. «Ну, погоди у меня, грозит мне кулаком, уходя к своей двери. «До свидания!» — улыбаюсь ей, пока она не скрывается в своей квартире. «Вот тебе и раз!» «Кажется, у меня появился злейший враг!» Зарядку делать расхотелось. Закрыв дверь, иду в комнату и падаю на кровать спиной, раскинув руки. Какое интересное утро выдалось! И главное, ничего же не является правдой. Поразительная фантазия у людей бывает. Вот лежу и обдумываю, как это я успела докатиться до жизни такой. Вдруг стала разлучницей и даже успела Андрея отбить. Смешно, конечно, но соседка явно не успокоится просто так. Только зря думает, что я буду молчать и трястись, ожидая возмездия. Я в эти глупые игры играть не собираюсь. Сегодня же вечером поговорю с Андреем. Это же бред, и я в таком фарсе не участвую. Я и раньше не любила вранье и недомолвки, а с некоторых пор у меня на них вообще аллергия. Но в рабочее время Андрею не до претензий соседки, а вот квартирной хозяйке можно и позвонить. Набираю ее. «Добрый день, Яна!» Голос у нее ровный и спокойный. «Значит, соседка, пылающая праведным гневом, еще не позвонила. Что-то случилось? Трубы не потекли?» «С квартирой все хорошо, не волнуйтесь!» Сразу успокаиваю ее. «Добрый день, квартира хорошая, никаких нареканий. Я немного мебель переставила, не хватало угла для работы. В остальном все отлично». «Ну и хорошо тогда». В голосе хозяйки слышно облегчение. «Но вы же не просто так позвонили». «Не просто». Я сажусь на кровать. «Я с полчаса назад имела занимательный разговор с вашей соседкой Еленой Яковлевной. Она решила, что я отбиваю у ее дочери Андрея». «Это сосед наш», — уточняет хозяйка. «Хороший парень. Молодец такой. Хозяйственный. Дочь любит». «Он самый», — подтверждаю. «Так вот, Елена Яковлевна сказала, что у них отношения с ее дочерью, и настоятельно просила меня не лезть, иначе она примет меры». «Да?» — удивляется хозяйка. «Но это не мое дело. Яна, очень вас прошу не устраивать скандалы и гуляния. Я понимаю, у вас может быть личная жизнь, вы молоды и привлекательны. Но держитесь в рамках приличий, пожалуйста. А Елена просто хочет счастья дочери. Вы должны ее понять». «Нет, извините, я категорически не понимаю, почему я должна выслушивать оскорбления. Ровно и четко произношу. И не очень хочу менять квартиру. Меня здесь все устраивает. Но если ваша соседка будет мне дергать на нервы, то я буду подыскивать другую». «Я поняла вас, Яна», — строго произносит хозяйка. «Живите спокойно. С моей стороны необоснованных претензий не будет». «Рада, что мы друг друга поняли», — говорю деловым тоном. «До свидания». Итак, хозяйку я предупредила. Вечером еще поговорю с Андреем. Мне эти соседские войны вообще не уперлись. Но и поддаваться шантажу и угрозам я не собираюсь. Еще неизвестно, как на ситуацию смотрит ее дочь. Вполне возможно, что все это плод материнских фантазий. Ну и год у меня выдался. Я снова падаю на кровать в позе звезды. «Надеюсь, это все...» Напоминалка на телефоне сообщает, что я вообще-то собиралась за стулом. Вот этим и займусь. А то, ну, уже не смешно таскаться с этим стулом. Собравшись, еду в мебельные. Нахожу там симпатичные складные деревянные стулья, а к ним мягкие подушки на завязках. Такие можно выставлять и на улицу, но они хорошо впишутся и на кухне. Самое замечательное — не займут в сложенном виде много места. Так, дальше. Нужно зайти в магазин. Приготовлю ужин, а потом поговорим с Андреем. Но он меня опережает. «Привет, Яна. Вечером загляну. Нужно кое-что обсудить». «Да без проблем. Я как раз надумала солянку сварить. Приходите. И, кстати, стул я купила. Даже три». «Эх, а я собирался свой нести». «Ну вот и определились с планами на вечер».